Глава 9. Мама. Доезжаем до квартиры мамы довольно быстро. Или просто я не замечаю времени в пути. Стоит припарковать автомобиль, я смотрю на экран мобильного. Мне что-то приходило, но я не стала отвлекаться и смотреть. И вот передо мной СМС от Игоря. О том, что он вернется домой завтра вечером. «Ма, пойдем?» – отвлекает от глубоких мыслей сын, и я решаю проигнорировать сообщение. Хватит уже. Мы поднимаемся к маме, и стоит войти, я бросаюсь на ее шею с крепкими объятиями. «Так, ясно». Мама оставляет меня стоять на месте и поворачивается к своему внуку. «Почему бы тебе не пойти к бабушке Зое?» «А она не спит?» «Нет, она ждала, когда ты приедешь и покажешь свои игрушки». Он кивает и убегает к ней в комнату. «Теперь ты, раздевайся и на кухню». Я стягиваю куртку и сапоги, затем ползу за мамой. Какой бы сильной ни была, все равно хочется пореветь на плече материнском. «Садись», — снова командует она и отворачивается к чайнику. «Капельку коньяка в кофе можно?» «Обойдешься. Ты мне и так все расскажешь». Она ставит передо мной кофейную чашечку с ароматным кофе и смотрит. «Что?» «Говори давай». «Ой, мам!» Хватаюсь за голову и понимаю, что слезы даже и не думают вытекать из глаз. Вместо того, чтобы размякнуть, как печенье в молоке, я принимаюсь злиться. «Он такой подлец, мама! У меня просто нет слов! В лицо лжет, смотрит в глаза и такую чушь несет!» Я собрала его вещи и выставила, так вернулся. Разложил свою щетку, полотенце. Я так злюсь! «Насть, по порядку!» Я его встретила с утра. Говорю же, не спала ночь, собирала вещи. Он около 6 вернулся. Весь такой, как ни в чем не бывало. Я говорю, телефон дай. И понеслось. Настя, успокойся, ты себя накрутила и все в этом роде. Я ей указала на дверь. Вытащила все его шмотки и оставила в гостиной. И спать ушла. Только бы не видеть его лживое лицо. Так, а телефон? А что телефон? Проснулась, он Ваньку привез. И давай манипулировать. Типа все хорошо у нас. Подарки притащил. И весь такой великодушный телефон дает. Представляешь, скотина такая. Он что, думает, ты дура? Вот, бью по столу заведенные. И я о том же. Выбросила в мусорку его телефон. Почистил все и сует мне его. И опять весь такой невинный. Но ты же просила телефон. Ой, мама, я потеряла 50% нервных клеток за эти сутки. Потом же ночью, как сын уснул, ушел. Куда? Да черт знает. Зато утром опять заявился. Ваня говорит, поехали с нами к бабушке. И что он ответил? «Не может». «Ага, у него работа». Закрываю лицо руками и сильно тру его. «Мам, ты представь, он считает, что это ссора. Пытался выставить меня идиоткой, которая себя накрутила. И мне просто надо успокоиться. Мам, ну хоть ты скажи, а?» «Что?» «Что я не знаю. Что я не спятила. Что я... что не схожу с ума. Я же с ним 10 лет. Мне кажется, я так срослась с ним, что не вижу дальше своего носа». «Дочь», она берет меня за руки, которые я оставила на столе. «Я не считаю тебя обезумевшей. Не считаю, что ты спятила. Думаю, ответом был телефон, который ты в руки не получила». «Я будто слышу твое «но». «Да, оно есть». «Ты что собираешься делать? С браком имеешь в виду?» «Да». «Развод, мам. Я и ему об этом сказала, когда мы с сыном уезжали к тебе». «Я поняла. Думаю, надо узнать всю правду наверняка». «Это сводит с ума, согласна. Я вроде бы знаю частично, понимаешь? Но когда не вижу второго пазла или картины целиком, это в глаза бросается. Но не нанимать же мне детектива за ним следить. Мы же не в фильме каком-то». «Но это будет иметь смысл. Милая, развод – это не так просто, поверь мне». «Мам», – шепчу еле слышно, – «я за Ваню боюсь. Что я скажу ему?» «Правду, Насть. Ты не сможешь красиво преподнести второго ребенка мужа от другой женщины. Но никак ты не обезопасишь его от этого. Ты ему расскажешь обо всем, а как он воспримет, от тебя это не зависит». «Какой-то кошмар, вот честно. Это и бесит больше всего. Я недоумеваю, мам. Пошел, гульнул с кем-то, а последствия на всю жизнь. Он не подумал ни обо мне, да и ладно, но Ваня...» Со стороны входа слышится стук и входит Юля, потому что тут же начинает говорить Лиза. «Бабуля, я приехала. А Ваня тут?» Мы обе встаем и с улыбками выходим к ним. Сестра обнимает меня в ответ, Лизу целую в макушку. Мама отправляет внучку в гостиную, и мы втроем заходим на кухню. «О, можно и мне кофе?» Юлька трет руки в попытке согреть и смотрит на меня. «Ты ревел, что ли?» «Юля!» Мама предостерегает от тона. «Ну что, у нее глаза красные!» Ревела Юль. «Случилось чего?» «Ага. Ну что, мне по слову вытягивать из тебя?» «Да нет», почти безразлично пожимаю плечами. «Я просто узнала, что у мужа второй ребенок есть, только его рожала не я. Выгнала его из дома. Поэтому, полагаю, у меня есть право как следует пореветь». Опускаю глаза на свой кофе и понимаю, что не услышала, например, как от мамы тяжелого вздоха. Все же я рассказала не о приобретении пылесоса, что можно, узнав об этом, не обозначить никакой реакции. А тут тишина. Я поведала о том, что мне изменил муж. Поднимаю глаза снова на нее и... Ну а что тут скажешь? На лице все написано. Будто выгравировано, и я все знаю. «Юль?» — зовем с мамой в один голос, обе потрясенные.